На берегу стоят белые столики под зонтами, за столиками люди. Все живые, не программные муляжи, и сразу это чувствую. В основном девушки. Лишь за тем столом, что ближе всех к берегу, двое мускулистых парней, да еще рядом с длинной стойкой бара примостился тощий парень в шортах. «Это наша рекреационная зона», — шепчет Вика. «Идем». Мы садимся за свободный столик. Вика склоняется ко мне. «Здесь самообслуживание. Иди к стойке, возьми мне шампанского». Иду, увязая в песке. Трое мужчин и 20 женщин наблюдают за мной. Все выглядит да нельзя странно. Словно чудовищный тайфун прошелся по побережью, снеся отели и дома, но пощадив часть открытого ресторанчика. Впечатление усиливает задернутая шторами дверь, через которую мы вошли. Она одиноко стоит в черном песке. «Привет!» — говорит мне парень у стойки и быстро сует руку, машинально пожимая ладонь. «Вика сухое шампанское не любит», — говорит парень. «Только не бери французского. Возьми Абрау Дюрсо. Оно где-то слева под стойкой. Ты здесь первый раз? Я тебя не видел раньше. Сегодня день пустой, все девчонки тут собрались. Ну, сейчас тебе косточки перемоют». Он тараторит с энергией Робинзона, встретившего пятницу. У него чрезвычайно подвижное лицо, во рту не хватает пары зубов. «А ты мне нравишься», — говорит парень, почесывая облезающий от загара живот. «Блин, точно нравишься! Ха-ха-ха, испугался? Не, я тут не работаю, то есть работаю, но не так. Ты тем двоим у воды не понравишься случайно?» У меня уже голова идет кругом. Выдавливаю жалкую улыбку, захожу за стойку, достаю из ведерка со льдом бутылку брюта, беру пару высоких бокалов. «О, перезагорал я вчера!» — восклицает тем временем парень, отрывая длинный пласт облезающей кожи. «С девчонками поспорил, что сгорю, они не поверили. Приходит утром, а я и впрямь сгорел». Он сует мне под нос бренные части своей шкуры. «Классно выглядит! Всю ночь пахал, делал симуляцию загара. Надо будет пристроить куда-нибудь. С руками оторвут». «Только руки я не отдам!» Торопливо киваю и убегаю с добычей. Вика дожидается меня, давясь от смеха. «Это кто?» — спрашиваю я, опускаясь на стул. Тихий шорох волн кажется неслыханным благодеянием. Вика продолжает смеяться. Потом делает серьезное лицо. «Это наш программный гений, хакер и охранник. Знаток железа и софта. Зови его компьютерным магом или просто магом. Он это любит. Только не зови его Зукой». «Зукой?» «Ага. Он любит растворимые напитки. Зука, Сприм, прочую химию. Его так девчонки прозвали». Он очень обижается. «А чего он такой странный?» — осторожно спрашиваю я. «Не знаю, может, наших геев отпугивает, может, по жизни такой». Я искоса поглядываю на парней у берега. Те тоже разглядывают меня, что-то обсуждают. Потом один легонько хлопает другого по губам, и тот обиженно отворачивается. Мне становится совсем не по себе. Но Вика не прекращает улыбаться, и я сделанным любопытством спрашиваю: «Зачем вам парни? Девчонки не всегда справляются». «Конечно. Помнишь голубой альбом?» «Помню. Бес тянет меня за язык, и я интересуюсь. А где козочки пасутся?» Мы вместе смеемся, напряжение спадает. «Это программа», — признается Вик. «Мы пробовали надевать тела животных, но поведение неадекватное выходит. Клиенты не часто бывают, но зато у нас есть все. Любые причуды». Я разливаю шампанское по бокалам. Мы чокаемся. «Нормально», — говорит Вика. «Да, класс», — соглашаюсь я, ставя опустевший бокал. «Абрау Дюрсо плохим не бывает. Это ты нормально. Я сомневалась, как ты себя поведешь в такой компании». «А что тут такого?» — говорю я голосом человека, каждый день гуляющего в компании проституток и гомосексуалистов. Вика размышляет. «Нет, ты пока так не считаешь», — говорит она. «Но это ничего. Главное, что ты соглашаешься на словах. Значит, заставишь себя поверить на самом деле». «Можно!» Компьютерный маг стоит возле столика, как-то немыслимо выгнувшись и скорчив просительную гримасу. «Вы не обо мне говорите? Я не помешаю? Можно сесть?» «Садись!» — обреченно вздыхает Вика. Маг плюхается на свободный стул, жестом фокусника достает из-за спины бокал и еще одну бутылку. Какой-то банановый ликер. «Викоська, спасибо!» — говорит он. «Я уж думал, буду пропадать в одиночестве. Будешь?» Вместо ответа Вика наливает себе еще шампанского. Я тоже отказываюсь от ликера. Маг плещет его в свой бокал. «За знакомство!» — говорит он. «Я компьютерный маг!» «Я стрелок», — машинально отвечаю я. «Ой!» Маг откидывается на стуле. «Не убивай меня! Это ведь ты 2 дня лабиринт будоразов!» «Вика, поздравляю! Ты познакомилась с крутым думером! От него все платят! Он убивает и убивает, налево и направо!» «Правда, что ли?» — спрашивает Вика. Киваю. «Никогда бы не подумала», — говорит Вика. «Должен же и я тебя удивить!» «Стрелок, ты смотри, в лабиринте не бедокурь!» — восклицает маг. «А то я у мадам отпуск возьму, двину в лабиринт, да все разнесу!» «Я вообще-то мирный, но когда разозлюсь, кошмар! Держите меня трое, двое не удержат!» «Вот однажды...» «Маг», — говорит Вика, — «мы беседуем, у нас серьезный разговор. Поболтай с Тиной или с Леночкой». Маг грустно кивает. «Вот всегда так, ухожу, ухожу, никто меня не любит». «Я тебя очень люблю», — говорит Вика, — «но Тина со вчерашнего дня в депрессии, развлеки ее, ты же умеешь». «Без проблем», — сияет маг. Прихватывает бутылку и, приплясывая, движется к столику, за которым черноволосая пышная девушка сосредоточенно пьет водку. Я только качаю головой. «У нас здесь свой мирок», — говорит Вика, — «довольно тихий и мирный. Кстати, здесь все девочки появляются только в базовых телах, не в тех, что мы надеваем для клиентов». «Так, это твое основное тело в виртуальности?» «Да». «Я делаю следующий шаг». «Имя тоже? Тебя зовут Викой?» «В глубине – да». «Я потому и позволила тебе прийти, что ты угадал». Она грустно улыбается. «Вначале даже подумала, что ты какой-то шпион, хакер или дайвер, что ты выяснил мою личность. У меня начинает бешено колотиться сердце». «А сейчас так не думаешь?» Вика пожимает плечами. «Кто знает? Но ты мне нравишься. Хочется, чтобы все само собой так совпало. Удивительно и красиво».